Часть третья. Трансцендентная. Глава десятая. Принципы. Есть вещи, что настолько важны, драгоценны и бесконечны истины, что за них стоит умереть. Если человек не открыл в себе то, за что он готов умереть, он недостоин жить. Мартин Лютер Кинг, лидер движения «За гражданские права» в США. Представьте себя на улицах средневекового европейского города — Праги, Таллина или Нюрнберга. На дворе 15 век от Рождества Христова. К вам подходит человек и говорит: «Я вижу, ты чужестранец. Я хочу узнать про твою страну. Не сможешь ли ты ответить мне, во что веришь сам и во что верят в твоей стране?» Получив согласие, он задает несколько вопросов. Скажи, почему мир существует? Есть ли единый Бог или богов множество? Существуют ли духи? Реален ли мир или все это лишь иллюзия? Есть ли у людей свобода воли? Имеет ли жизнь какой-либо смысл? Если да, в чем смысл твоей жизни? Что такое добро? Что такое справедливость? Как нам отличить хорошее от плохого и праведное от неправедного? Скорее всего, вы ошарашены плотностью сложных и глубоких вопросов. Но если подумать, они не так уж абсурдны. Образованный житель того времени мог бы дать вполне осмысленный, пусть даже слегка поверхностный и необоснованно самоуверенный ответ на каждый из них. А сможете ли ответить на эти вопросы вы? Эта глава посвящена разработке личной идеологии, личной системы убеждений, с отдельным акцентом на этику. Оба автора выросли в СССР, и отношение к термину «идеология» у нас довольно осторожное. Это слово поначалу означало «науку об идеях», но со времен Маркса стало однозначно ассоциироваться с системой политических убеждений. Для самого Маркса это слово было ругательным. Идеология — это то, что транслировалось буржуазными газетами и книгами, что защищало и оправдывало привилегии правящего класса, формируя у пролетариата ложное сознание. Он удивился бы, наверное, обнаружив, что его последователи, придя к власти, немедленно создали собственные идеологические институты. Причина была в том, что для централизованного управления государством идеология оказалась весьма практичным инструментом. Идеология дает и лидерам, и последователям целостную, хорошо организованную, хорошо продуманную систему оценки и интерпретации происходящих событий. Без идеологии люди оказываются неспособны находить смысл в хаотичном потоке событий и принимать решения. Сегодня для нас идеология почти всегда означает политическая идеология. Но если мы посмотрим вглубь истории, то первые идеологии были скорее мифологическими. Например, в культуре племени Сан, то есть бушменов Южной Африки, до сих пор существует практика извинений перед животными, которых собираются убить во время охоты. Бушмены просят прощения у антилоп, выражая таким образом уважение к духам природы и благодарность за жертву, которая обеспечит племя едой. Эта практика подразумевает, что духи реальны, и если не обращаться к ним, последствия будут плохими. Отчасти так оно и есть. Вера в духов трансформирует процесс охоты из скучного, необходимого физического действия в священный ритуал, вокруг которого возникает не просто сотрудничество, а настоящее братство, где есть место чудесам находчивости, выручки и взаимопомощи. После мифов пришли религиозные учения, от пантеона богов к единому богу. Затем эпоха светских идеологий — гуманизм, либерализм, коммунизм. Но идеология — это не всегда про прогресс. В 20 веке мир увидел чудовищные формы идеологического мышления, такие как фашизм, символ тоталитарного насилия и разрушений. Либертарианство — тоже идеология. Идеология, как у бушменов, часто скрыта в самых обыденных мыслях, вроде «часы сломались, надо отнести их в мастерскую». Даже в этой банальной фразе зашито огромное количество идеологических предпосылок. О том, что часы существуют, что они измеряют время, что время реально, и поэтому часы должны показывать его достаточно точно, чтобы мы могли приходить на встречи вовремя и тем самым выполнять наши социальные обязательства. А значит, хорошие часы — это те, что показывают точное время. И починка часов будет связана не с молитвами или жертвоприношениями, а с действиями часового мастера. Это огромный спутанный клубок из метафизики, теории познания и философии морали. Мы можем даже не знать всех этих слов, но это не мешает нам каждый день поступать в соответствии с понятиями, которые они обозначают. У каждого древнегреческого философа была собственная идеология, поэтому все они вошли в историю. Мы помним их имена. У средневековых богословов была своя идеология. У одного немца по имени Мартин Лютер она даже перестала умещаться в рамках официальной доктрины католической церкви. Своя идеология была у Вольтера, у Канта, у Ницше. В наши дни у многих коммерческих и благотворительных организаций, у многих политических и общественных лидеров есть своя идеология. У современной науки есть своя идеология, хотя она и не транслируется каким-то единым институтом и является предметом постоянной дискуссии. На самом деле факт того, что она является предметом дискуссии, одна из важнейших частей этой идеологии. У Apple времен Стива Джобса была своя идеология, и следы ее сохраняются до сих пор. Мы видим это в тех решениях, которые принимают в компании, в их отличие от аналогичных решений в Google или Samsung. Идеология Netflix была подробно описана в презентации из 127 слайдов, которую Рид Хастингс, основатель стриминга, выложил в 2009 году в открытый доступ и которую Шерил Сэндберг, одна из самых влиятельных женщин Кремниевой долины, назвала одним из самых важных документов, которые когда-либо были созданы в Кремниевой долине. Рэй Далио, основатель инвестфонда Bridgewater Associates, сформулировал свою идеологию в книге под названием «Принципы». Возможно, вы уже почувствовали подвох. В прошлой главе мы предупреждали вас об опасностях идеологизированного мышления, а в этой рекомендуем завести свою идеологию. Что вообще происходит? Нет, это не подвох. Да, мы рекомендуем иметь идеологию, но мы не рекомендуем иметь много идеологий. Мы рекомендуем иметь абсолютный минимум, продуманный по максимуму идеологии. Идеология — это убеждение по поводу вещей, которые считаются самыми фундаментальными, самыми важными в жизни. Наших идеологических сторонников мы считаем близкими людьми, готовы называть их друзьями, товарищами и братьями. Именно такая формула была записана в Моральном кодексе строителя коммунизма в СССР. Идеологии формируют у людей групповую причастность, групповую идентичность. Да, идеологии искажают наше мышление и восприятие, но без них мы теряем способность формировать отношения, необходимые для нашего благополучия. Идеологии часто бывают иррациональны. Помните знаменитое «верую, ибо абсурдно»? Чем более абсурдно убеждение, тем крепче отношения, которые вокруг них создаются. Если ваш друг, как и вы, верит в теорию плоской Земли, это делает вас очень близкими друзьями. Именно потому, что в плоскую Землю, вообще-то, очень непросто поверить. У людей есть два типа убеждений. Фактические, вроде «за окном идет дождь», и идеологические, вроде «Бог существует», или человечество несет коллективную ответственность за изменение климата. Первые убеждения меняются сравнительно легко. Мы без особых сложностей можем допустить, что ошибались, поскольку истинность фактических убеждений легко установить. Истинность же идеологических убеждений установить трудно. Порой люди нарочно формулируют их таким образом, чтобы затруднить проверку. Но главная проблема в том, что люди не хотят менять их даже тогда, когда неадекватность идеологических убеждений абсолютно очевидна. На этих убеждениях завязана их идентичность. Меняя убеждения, они буквально потеряют самих себя, не говоря уже о сторонниках. Именно из-за ригидности идеологий в мире случается огромное количество зла. От войн и терактов до троллинга и буллинга в соцсетях. У вас должны быть серьезные причины для того, чтобы сделать какое-то убеждение частью вашей идеологии. Тем не менее, и, судя по всему, мы не можем совершенно обойтись без идеологии. Психологические исследования показывают, наличие системы убеждений в целом положительно коррелирует с ощущениями счастья и смысла в жизни. Хотя мы не встречали еще ни одного человека, полностью свободного от идеологии, мы встречали людей, у которых было мало идеологии. Именно к этому мы и призываем. Именно идеология с минимальным, но продуманным базисом имеет шанс оказаться максимально хорошо осознанной. Мы призываем вас иметь как можно меньше непроверяемых и неколебимых убеждений. Мы призываем вас базировать эти убеждения только на тех ваших ценностях и качествах личности, которые вы не сможете легко изменить. Если вы по природе человек сотрудничества, создавайте вашу идеологию на основе идеи мира во всем мире. Если вы человек конкуренции, на основе соревнования, доминирования, желания победы. Михаи Чиксентмихайи, один из самых цитируемых психологов прошлого столетия, в книге «Эволюция личности» писал: «Тот, кто доволен своей жизнью, кто в ладах со своим прошлым и будущим, короче, тот, кого мы называем счастливым, обычно живет по собственным правилам, ест по собственному расписанию, спит, когда хочется, работает с удовольствием, осознанно выбирает друзей и любимых. Он понимает свои мотивы и ограничения. Ваша задача — построить вашу идеологию, правила жизни, понимая ваши мотивы, ваш характер и ограничения вашей личности». Философия. Лидерство — это обладание системой убеждений. Потрясающе, как мало людей имеют систему убеждений. Во что они на самом деле верят? Винод Хосла, венчурный инвестор. С чего начать формирование идеологии? С философского фундамента. Основа марксизма — атеизм, диалектический материализм, историцизм. Бога нет, мир реален, в нем есть конфликты. Они движут вперед историю. Маркс обозначил основной конфликт при капитализме вокруг эксплуатации пролетариата буржуазии, и из обозначения этого конфликта вышла вся марксистская программа действий. Христианство основано на вере в существование идеального Бога как вечной и всемогущей сущности, создавшей мир. Познание Бога является основной целью жизни. Познание происходит через откровение, через изучение Священного Писания. Оно также возможно через богословские изыскания с использованием разума. Эта лазейка сделала возможной схоластику и впоследствии современную науку. Заповеди Иисуса подчеркивают основные ценности христианства — любовь, милосердие и справедливость. Из этого выросла целостная, продуманная тысячами богословов идеология, которая направляет христиан в их социальной, политической и повседневной жизни. В основе всех больших идеологий лежит философия со всеми ее основными разделами — метафизикой, философией познания, эпистемологией и этикой, то есть философией морали. Это все крайне сложные темы, и думать над ними детально имеет смысл, только если вы решили посвятить всю жизнь философии. Если же вы хотите успеть что-то еще в жизни сделать, и вам нужна база, мы призываем вас просто присоединиться к какой-то существующей философской школе. Мы не знаем, какая подходит именно для вас. Мы лишь призываем определиться хотя бы приблизительно. Неважно, есть ли у вас ответы на все вопросы. Важно, что вы знаете, где их найти. Это даст вам интеллектуальный фундамент, чувство опоры под ногами. Один из авторов однажды видел, как на экзамене по философии в университете самоуверенный студент-троечник вызвался вместо ответа на билет по учению Платона поделиться собственной философией. Преподаватель, к сожалению, отказал, настояв, что экзамен по философии так не работает. К сожалению, потому что хороший преподаватель философии, конечно, мог бы воспользоваться случаем и разрушить, условно говоря, наивному студенту всю его еще не успевшую начаться жизнь, не оставив от его наивной жизненной философии камня на камне. Строится философская система обычно от представлений о том, какова природа реальности. Здесь нас интересуют такие вопросы, как реален ли мир, существует ли Бог, какова природа сознания и есть ли свобода воли. Прежде чем обсуждать, как мы можем познать мир, философия знания, или как нам следует себя вести по отношению к другим людям, этика, нужно сначала определить, что этот мир собой представляет. Метафизика. Мы бы предложили вам готовый список вопросов, ответив на которые вы могли бы найти себя. Но, к сожалению, этих вопросов слишком много. Хотя даже без закрытого списка вопросов обнаружить свою философскую позицию довольно просто. Это раньше требовался разговор с профессиональным и широко образованным философом. Сегодня вы легко сможете это сделать с помощью языковой модели. Например, с помощью такого запроса. «Помоги мне найти философскую, метафизическую позицию, которая максимально отражает мои взгляды. Задай мне серию вопросов один за другим. Фокусируйся на метафизике, а не на эпистемологии или этике. Назови школы и философов, которые максимально близки мне по позициям». Модель задаст вам вопросы, и на некоторые у вас не будет ответа. Это нормально. Никто не может знать всего. Даже профессиональные философы часто имеют смутное представление о позиции по некоторым спорным философским вопросам. Быть агностиком — нормально, даже по поводу реально важных вещей вроде существования Бога. Однако не нужно путать агностицизм и интеллектуальную лень. Я подумал и пришел к выводу, что мы не можем этого знать, не то же самое, что я никогда об этом не думал. Вторая часть философии — это философия познания. Здесь нас интересуют вопросы вроде «что такое знание» и «чем оно отличается от мнения или веры?» «Каковы источники и пределы знания?» «Что такое истина?» и так далее. Последний вопрос особенно важен для любого человека, который выступает публично с какими-либо утверждениями. Говорите ли вы правду или то, что полезно? Если вы говорите то, что полезно, откуда вы знаете, что это действительно полезно? Если вы знаете об этом из опыта, может ли опыт вводить в заблуждение? И так далее. От философии познания мы должны сделать важный переход к этике. Нужно понять, каков источник наших знаний об этике. Откуда мы знаем, что является добром, а что злом? Эта сфера знаний называется страшным словом метаэтика. Наверное, многие слышали что-то ругательное про моральный релятивизм. Это одна из распространенных метаэтических позиций. Для того, чтобы объяснить, о чем мы говорим, нам потребуется ввести понятие «моральный факт». Когда люди говорят «убивать плохо», является ли это утверждение истинным? Могут ли подобные утверждения вообще быть истинными или ложными? Подавляющее большинство философов считают, что такие утверждения истинными быть могут, и называют их моральными фактами. Подобно фактам вроде «идет дождь», такие утверждения отражают состояние вещей. Мы можем считать дождь чем-то иллюзорным или зависящим от точки зрения. Это будет релятивизм. А можем считать, что дождь реально существует. Это будет реализм. Моральный реализм утверждают, что моральные факты существуют вне зависимости от человеческого мнения или культурных различий. Утверждения вроде «убивать плохо» отражают объективное состояние вещей. Этой позиции придерживаются большинство современных философов. Примером бизнесмена-реалиста может быть Илон Маск. Его подход к жизни и бизнесу основан на идее, что существуют объективно правильные вещи, которые нужно сделать — перейти на солнечную энергетику или колонизировать Марс. Он действует из убеждения, что существуют универсальные цели и ценности, ради которых человечество должно заниматься экономическим и технологическим развитием. Самая популярная в мире реалистическая теория морали называется «теория божественного откровения». Здесь моральные истины исходят от Бога, от богов или от духов. Они передаются людям через священные тексты, откровения и пророчества. Мораль является реальной и объективной. Она определяется волей высшего существа. Если вы верите в Бога, это простой и ясный источник морали. Огромное количество предпринимателей и общественных лидеров действовали именно из этой метаэтической позиции. От Генри Форда до Мартина Лютера Кинга, который сам был пастором-баптистом. Моральный релятивизм рассматривает моральные нормы как зависящие от культурных, социальных или личных факторов. Намеки на него появились еще во времена Ренессанса в работах Монтэня, а широко распространился моральный релятивизм уже в эпоху постмодерна. Его приверженцы считают, что моральные нормы зависят от конкретных культур и могут различаться даже от человека к человеку. Близкий к моральному релятивизму конструктивизм говорит, что моральные нормы создаются через социальные взаимодействия как часть так называемого общественного договора. Моральный релятивизм давно и заслуженно критикуют. В качестве примера можно привести Томаса Уотсона, легендарного генерального директора IBM. Он занимал эту должность на протяжении целой эпохи, с 1914 по 1956 год. В США он был известен как сторонник расовой интеграции и активно нанимал чернокожих сотрудников в те времена, когда этого еще почти ни одна крупная компания не делала. Одновременно в 1930-х годах он сотрудничал с нацистской Германией, и поставляемые IBM-машины использовались для документооборота, связанного с расовыми законами и Холокостом. Какая удивительная гибкость! Спустя век многие международные корпорации по-прежнему вынуждены демонстрировать моральный релятивизм, когда учитывают местные особенности в бедных странах, но идут при этом на компромисс с высокими, но не работающими моральными принципами в более развитых странах. Моральный нигилизм утверждает, что все моральные утверждения ложны или бессмысленны, а понятия вроде «хорошее» и «плохое», «добро» и «зло» являются ошибочными или иллюзорными. Один из самых известных сторонников морального нигилизма — Ницше. Мы должны признать, что хотя многие люди высказывают подобные идеи, мы не встречали никого, кто сумел бы в повседневной жизни следовать этой теории. Примером нигилизма на практике могут служить многочисленные бароны-разбойники эры первоначального накопления капитала или некоторые современные интернет-предприниматели, известные своими агрессивными методами ведения бизнеса. Крайне жесткие условия труда для складских сотрудников или для водителей доставки могут быть отражением морального нигилизма основателей или менеджеров этих компаний. Наконец, эмотивизм вообще не признает понятия морального факта. В рамках эмотивизма считается, когда люди говорят, что нечто хорошо или плохо, они на самом деле демонстрируют свои эмоциональные реакции. Утверждение «убивать плохо» не означает ничего, кроме «мне не нравится убийство». Выражается эмоция, а не факт. Поэтому моральные суждения не могут быть ни истинными, ни ложными. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, в интервью часто выглядит как сторонник эмотивизма. Он много раз говорил, что ключевыми факторами в его бизнес-решениях являются эмоциональная реакция и интуитивное чувство того, что правильно, а что нет. Большая проблема с эмотивизмом, а также причина, почему эта точка зрения является маргинальной даже среди философов, неспособность разрешать моральные разногласия, обращаясь к разуму. Все, что мы можем сделать, это манипулировать людьми, пока они не начнут чувствовать то, что нам нужно. Этот список метаэтических позиций не исчерпывающий. Но даже так видно, что позиции, во-первых, противоречат друг другу, а во-вторых, в каждой из них есть некое рациональное зерно. Взять на вооружение готовую позицию или создать ваш собственный синтез — ваш выбор. И мы считаем, что это один из наиболее важных выборов в жизни. Именно в такие моменты происходит самоопределение человека. Определившись с вашей метаэтической позицией, вы сможете перейти к формулировке ваших этических убеждений. Наша рекомендация — формулировать их как принципы, правила жизни, которые связывают ваши ценности и ваше поведение. Например, всегда держи слово, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, всегда давай второй шанс. Почему принципы? Если вы не готовы принять ту боль, которую несут с собой реальные ценности, не беспокойтесь о том, чтобы их формулировать. Патрик Ленсиони. Как в спортивной стрельбе, в принятии решений есть два параметра — кучность и точность. Кучность — это когда выстрелы ложатся рядом друг с другом. Точность — это когда они ложатся максимально близко к центру мишени. Начинающие стрелки не имеют ни точности, ни кучности. С чего начинается обучение стрельбе? С кучности. Для начала стрелка учат управлять дыханием, положением тела, хватом и спуском курка. На этом этапе ключевая задача состоит в том, чтобы выстрелы группировались как можно ближе друг к другу, пусть даже не в центре мишени. Это будет значить, что стрелок действует стабильно, повторяет одни и те же действия при каждом выстреле. Лишь потом переходят к работе над точностью, настраивают прицел, корректируют положение рук и оружия, учитывают ветер и так далее. Но в основе — кучность. Принципы — это то, что обеспечивает нашим решениям кучность. Принципы приводят нас к стабильному, предсказуемому результату раз за разом. Они делают нас понятными, ясными, надежными для окружающих и для самих себя. Да, они лишают нас гибкости, но наделяют уверенностью. Отсутствие кучности при принятии решений — огромная проблема для организаций. Судьи, которые выносят неодинаковые приговоры за одни и те же правонарушения, подрывают доверие судебной системе. Менеджеры, которые хаотично награждают и наказывают подчиненных, не дают сотрудникам возможности разобраться, какое поведение на самом деле ценится в организации. Врачи, что ставят разные диагнозы пациентам с одинаковыми симптомами, умножают как затраты для системы здравоохранения, так и человеческие страдания. Повсюду кучности достигают одинаково. С помощью бюрократии, протоколами, чек-листами, правилами, описаниями бизнес-процессов. Сотрудникам это, конечно, не нравится. Судья, врач, учитель, любой человек с творческой жилкой ненавидит протоколы. Протоколы лишают нас автономии, способности к развлечению нюансов. Но протоколы также снижают уровень произвола и убирают факторы, связанные с эмоциональным состоянием человека, принимающего решения. Мы часто жалуемся на бюрократию, но забываем, что предыдущий этап развития — автократия — еще хуже. В книге Даниэля Канемана «Шум» есть много примеров того, когда, несмотря на кажущуюся негибкость такой системы, она в итоге давала намного лучшие средние результаты, чем та, где принимают не консистентные, а ситуативные решения. Пусть по протоколу мы принимаем верное решение лишь в 80% ситуаций. Ничего страшного. Когда мы делаем это без протоколов, по наитию, по ситуации, результаты часто оказываются еще хуже. Мы предлагаем вам сформулировать для себя несколько жестких моральных принципов и придерживаться их всегда, в 100% случаев. Такую идею высказал в книге «Стратегия жизни» Клейтон Кристенсен, покойный профессор Гарвардской школы бизнеса. Придерживаться принципов легче в течение 100% времени, чем 98% времени. Почему 100%? Потому что исключение дискредитирует сам процесс принятия решений. Возьмем для примера диету. Допустим, вы решили: «Я хочу похудеть и не ем сладкое. Я не покупаю сладкое в супермаркетах, не заказываю десерты в кафе». Но вот вы в отпуске. Приходите в симпатичный ресторан и видите в меню ваш любимый крем-брюле. Чтобы еще более усложнить вам жизнь, напротив строчки в меню есть фотография этого крем-брюле. Вы уже представляете, как ломается корочка под ложкой и как десерт тает у вас во рту. Чего в нем будет больше? Карамельной сладости или молочной кислинки? Вы хотите его попробовать, и выторговываете себе исключение. Я же в отпуске. Если так действовать, в следующий раз вы создадите новое исключение. А потом еще одно. И в этот третий раз вся ваша диета полетит под откос. Создавая исключение, вам каждый раз приходится колебаться. Это один из тех случаев, когда я могу не соблюдать диету? Или нет? Вы задаете себе этот вопрос в моменты сомнений и начинаете гулять туда-сюда, мечетесь между вариантами. Это приводит к усталости от принятия решений и утрате силы воли. В итоге вы не способны прогнозировать свое поведение. Вы нарушаете данные самому себе обязательства. Это уничтожает вашу уверенность в себе и мотивацию следовать диете в дальнейшем. Раз за разом десерты побеждают. И наоборот, каждый раз, когда вы следуете собственному правилу в 100% случаев, преодолевая внутренние сопротивления, ваша уверенность в себе растет. Приняв на себя 100% обязательство, вы можете предсказать свое поведение в будущих ситуациях. Вы можете знать, что вне зависимости от того, что вам предлагают, решение уже принято. Что важно, это решение было принято в благоприятных условиях, когда у вас было время подумать, а не в момент соблазна. Решение было принято на основе вашего видения, на основе того, чего хочет ваш будущий лучший вы. Один наш знакомый утверждал, что знание принципов освобождает от знания нюансов. Это совершенно не так. Нюансы бесценны. Они могут показать нам, что принципы являются слишком грубыми или вовсе неверными. Принципы должны пересматриваться под давлением нюансов. Однако они по-прежнему должны пересматриваться лишь в стратегическом режиме пересмотра принципов, а не в дежурном режиме текущей деятельности. Из любых правил могут быть исключения, и вы вольны их создавать. Но всегда создавайте их на трезвую голову и никогда в горячке момента. Сделайте исключения максимально простыми и придерживайтесь их всегда, в 100% случаев. То есть включите в правила. Предположим, вы решили, что один вечер в неделю можно есть что угодно. Это не окажет заметного влияния на вашу диету. Но вам нужно точно решить, какой это вечер. Пятница или суббота. Если вы пропустили тот вечер, переносите его уже на следующую неделю. Если вы будете переносить вечер туда-сюда между пятницей и субботой, то рано или поздно залезете в воскресенье, а потом и вовсе перестанете понимать, который день подряд вы уже едите сколько хотите. Выбирайте принципы, которых сложно придерживаться. Именно сложные принципы формируют моральный характер. Вам может быть непросто действовать в соответствии с вашими принципами, когда вы окружены людьми, что их не разделяют, или если обстоятельства против вас. Но куда больше проблем будет, если вы банально забываете суть ваших принципов, если вы плохо их продумали, если они противоречивы, если вы чувствуете за них стыд или вину, если вы так и не приняли твердое, обдуманное решение выбрать этот принцип для себя. Обдумывайте принципы в спокойной обстановке. Используйте записи и диалог с людьми, мнению которых вы доверяете, с вашими друзьями, коучами или менторами. Мы знаем, что мир сложен и непредсказуем. Мы знаем, что просто не сможем сдержать многие наши обещания, данные другим людям, по независящим от нас причинам. Как в такой ситуации давать эти обещания друзьям, коллегам, инвесторам, сотрудникам? Где взять уверенность? Без уверенности не получится построить ни свой бизнес, ни карьеру в найме. Но умные люди понимают сложность мира и никогда не смогут быть полностью уверены в том, что их действия приведут к желаемому результату. Эта суперспособность присуща только глупцам. Есть популярный и, на наш взгляд, неправильный принцип. «Притворяйся, пока это не станет правдой». В оригинале эта фраза еще и рифмуется, что добавляет ей ложной убедительности. Это мантра, которую постоянно повторяют бизнес-тренеры и гуру в стартап-тусовке. Эта мантра, конечно, работает, но проблема в цене, в стоимости притворства. Проблема в том, что как только вы начинаете притворяться, вам становится все труднее остановиться. Сначала вы улыбаетесь там, где расстроены, потом слегка округляете цифры на графике в нужную сторону, а потом вдруг обнаруживаете, что вся ваша финансовая отчетность — это произведение в жанре фэнтези. Ой, как же это случилось? Психолог из Гарварда Эми Кадди пропагандировала правило «притворяйся, пока это не станет правдой» в своем выступлении на TED, которое набрало более 50 миллионов просмотров. Ее уволили из Гарварда, когда оказалось, что ее исследование о притворстве не воспроизводится на выборках большого размера. Какая ирония! Знала ли она, что результаты ее исследования были притворными? Вряд ли, скорее всего, она искренне в них верила. В системе, построенной на идее притворства как источники уверенности, подобные казусы неизбежны. Но какова цена этого? Для налогоплательщиков, грантодателей, всего человечества, наконец? Является ли массовая утрата доверия к научным результатам приемлемым разменом? Альтернатива желанию притворяться — иметь принципы. Такие визионеры, как Джефф Безос и Илон Маск, открыто говорили своим инвесторам, что вероятность успеха их проектов составляет 1 к 10, что является статистически точным прогнозом. Однако у них были в руках прекрасные инженерные системы, и инвесторы видели это. У них также имелась твердая уверенность, что их цель достойна достижения, что выбранная ими проблема заслуживает решения, что новые технологии стоят изучения и внедрения. У них была уверенность в том, что их принципы отношений с людьми, на которых они основывают свой подход, должны привести их к успеху. Это уверенность в особом виде фактов, в моральных фактах. Моральные убеждения фундаментальны. Их трудно проверить экспериментом. Они почти никогда не пересматриваются. Ослепленные уверенностью в правильности своей миссии, фаундеры, общественные деятели и политики часто идут напролом, забывая о последствиях своих действий. Именно поэтому значительная часть ваших принципов должна содержать частицу «не». Стратегия — это не только то, что вы выбираете делать, но и то, что вы выбираете не делать. Чего вы никогда не будете делать? Из 10 заповедей Моисея 9 содержат частицу «не». Большая часть принципов — это запреты. Конечно, это не дает полной гарантии от злоупотреблений. Это не остановило все преступления, совершенные во имя веры, но мы убеждены, что это предотвратило многие из них. Осторожно, принципы. Принципы — это искусственные ограничения. Когда мы слишком жестко следуем им, мы ограничиваем свою природу, свою спонтанность и креативность. Жизнь всегда богаче принципов. Проходит некоторое время, и, действуя строго по принципам, мы полностью лишаем себя энергии, превращаемся в механического робота, выполняющего программу. В традиционных обществах, где общественные нормы соблюдаются крайне тщательно, Всегда существует один или несколько дней в году, когда нормы осознанно нарушаются. Ключевое слово «осознанно», то есть не хаотично. Это могут быть карнавал, праздник или спортивные события. В любую систему всегда будет встроен клапан, который позволяет стравливать избыточное давление. Мы рекомендуем и здесь тоже быть принципиальными. Запланировать в течение года по крайней мере один день свободы, когда вы будете вольны нарушать некоторые или все сразу ваши принципы, и смотреть, каким последствиям для вас это приводит. Да, это рискованно, но альтернатива — построить для себя персональный тоталитаризм, чего мы никому не желаем. Также должен существовать процесс, при котором принципы регулярно перестраиваются, когда проводится ревизия принципов, анализ того, что работает и что не работает. По сути, это должна быть ваша ежегодная личная стратегическая сессия. Правила желтого света. 26 сентября 1983 года дежурный советской системы раннего предупреждения о ядерном ударе Станислав Петров оказался в крайне неоднозначной ситуации. Он спокойно сидел в своем подземном бункере под Москвой, как вдруг зазвучала сирена. Затем на его компьютерном терминале загорелось ярко-красное сообщение. Старт. Спутниковая система под названием «Око» уведомила его о запуске 5 баллистических ракет с американской базы в Северной Дакоте. Это начало Третьей мировой войны? Нужно ли инициировать ответный удар? У него было 15 минут, чтобы принять это решение. Будучи лишь дежурным офицером, Петров не мог самостоятельно нажать на большую красную кнопку под названием «Конец света». Но он был обязан доложить о происшествии по цепочке наверх, что могло бы запустить процесс, ведущий к полномасштабной ядерной войне. Он этого не сделал и, возможно, спас нашу цивилизацию. Так почему Петров не доложил о происшествии? По его собственным словам, Петров был уверен лишь на 50%, что это был настоящий ядерный удар. С одной стороны, запуск ядерных ракет из Северной Дакоты был вполне вероятен. Холодная война была в разгаре, международная обстановка на пике напряженности. Шла подготовка к учениям НАТО «Опытный лучник», которые со стороны выглядели как намек на возможный массированный первый удар. В Западной Германии были развернуты ракеты средней дальности «Першинг-2». Советский истребитель сбил южнокорейский «Боинг 747», на борту которого находилось 269 пассажиров, включая 62 гражданина США, в том числе один действующий сенатор. С другой стороны, кроме 5 ракет в Северной Дакоте, не было никаких других признаков запуска. Основной ядерной доктриной, которой придерживались как в США, так и в СССР, было одновременное использование всего ядерного арсенала для минимизации ответного удара. Где были остальные ракеты? Петров выждал несколько драгоценных минут, чтобы увидеть, подтвердят ли наземные радары приближение ракет. Радары ничего не показали. Петрову нужно было что-то доложить, и он доложил о ложной тревоге, которой в итоге все и оказалось. Критически настроенные читатели скажут, возможно, Петрову просто повезло, и это лишь пример ошибки выжившего. Но нет. Проведенное позже расследование полностью оправдало действия Петрова. Оно показало, что редкое сочетание солнечного света на облаках на большой высоте создало иллюзию запуска ракет. Иронично, ведь витать в облаках — это классический пример неоднозначных интерпретаций. Петров действительно принял верное решение. Учитывая серьезность последствий, в таких ситуациях нужно ошибаться в консервативную сторону. Представьте, что вы ведете машину и подъезжаете к перекрестку как раз в тот момент, когда светофор переключается на желтый. Венская конвенция о дорожном движении гласит: «Видя желтый свет, вы должны остановиться, если можете сделать это безопасно». Но вы также знаете, что вас никто не оштрафует, если вы продолжите движение на желтый. Что делать? Многие водители в Лиссабоне привычно автоматически тормозят, не задумываясь ни на секунду. Подавляющее большинство водителей в Москве, наоборот, ускоряются. У тех и у других разное правило желтого света. Конечно, что-то зависит от ситуации. Насколько вы далеко от перекрестка? Насколько перекресток загружен? Опаздываете ли вы? Если вы в Москве, то, конечно, опаздываете. Каковы погодные условия и местные нормы вождения? Это также зависит от вашей личной толерантности к риску. В любом случае, выбор за вами. Желтый свет неоднозначен. Он не дает вам ясного сигнала, что делать. Вы хотите оценивать все эти факторы в горячке момента? Или лучше выбрать один вариант и следовать ему? Это может быть правило как «желтый тормози», так и «риск – благородное дело». Одно правило минимизирует вариативность решений, делает вас более последовательным и предсказуемым на дороге. В целом полезно выработать для себя такое правило желтого света и придерживаться его последовательно. Все слышали фразу «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Мы решили посмотреть в научной литературе, так ли это. И увидели, что эксперименты показывают, это частично правда. Люди чаще жалеют об упущенных возможностях, чем о тех моментах, когда они рискнули. Однако риски люди жалеют хоть и реже, но сильнее. Хотя в любом случае разница не так уж и велика, примерно 60 на 40. И знаете, о чем люди жалеют больше всего? О нарушении личных принципов, какими бы они ни были. Этот фактор сильнее остальных в два раза. Установите личный принцип, учитывая этот фактор сомнений, и следуйте ему. Сомневаешься? Не делай. Если это не да, то это нет. Или наоборот. Сомневаешься? Рискни. Определять все будет ваш риск-профиль. Исследования показывают, что женщины намного чаще жалеют о романтических контактах, которые у них произошли, а мужчины, наоборот, об упущенных шансах, о том, чего не случилось. Это связано с тем, что у мужчин и женщин разный риск-профиль. Женщины, в среднем, находятся в намного более уязвимом положении и риском обходятся дороже. Мужчинам, таким образом, в этом контексте больше подойдет принцип «в случае сомнений рискуй», а женщинам, наоборот, «в случае сомнений воздержись». Одно из старейших правил желтого света содержится в римском праве. «In dubio pro reo» — когда есть сомнения, решение принимается в пользу обвиняемого. В договорном праве существует правило «contra preferentem», которая гласит, что в случае двусмысленности контракта он должен толковаться против интересов его составителя. Во многих странах в отношении обвиняемых действует презумпция невиновности. Как решается, в какую сторону сформулировать правила? Ответ — прагматически. Известно, что большая часть преступлений совершается незначительным меньшинством людей. Большинство людей не являются преступниками. Поэтому разумным считается подход, при котором предпочтение отдается доверию и защите, а не подозрительности по умолчанию. Второе, более сложное соображение — справедливость. Почему мы трактуем сомнения в пользу обвиняемого? Потому что государство сильнее этого обвиняемого. Работодатель сильнее сотрудника, арендодатель сильнее арендатора. Поэтому мы должны компенсировать этот дисбаланс силы. Наконец, третий и весьма сильный фактор — это ваши желаемые цели или ценности. При отсутствии точных данных для принятия решений следует склоняться в сторону основных, назовите их высшими целей или ценностей. Вот проверочные вопросы, которые можно задать себе. Если доброта — ваша ценность, то что было бы здесь добрее? Если доблесть — ваша добродетель, то что было смелее? Если вы развиваете в себе социальность и мучаетесь, нужно идти на вечеринку или нет, конечно, идите. При формулировании этих принципов всегда нужно задавать себе вопрос: какова цена? у вас будут затраты, связанные с использованием правил желтого света. Такие, как потеря времени на бессмысленных вечеринках. Огромная проблема с некоторыми из этих правил, например, с популярным у экоактивистов принципом предосторожности, согласно которому в случае сомнений нужно тормозить проект, заключается в том, что сомнения насчет проектов у вас будут всегда. Если вы строго будете следовать правилу, вы никогда ничего не построите. Какова ваша конечная цель? Чего вы на самом деле хотите достичь? Хотите ли вы сохранить окружающую среду любой ценой? В итоге ваши принципы формируют иерархии из ваших конфликтующих ценностей. В случае выбора между деньгами и репутацией всегда выбирайте репутацию. Это правило Уоррена Баффета. В случае конфликта между правдой и эмоциями всегда выбирайте правду. Это правило Рэя Далио. Как формулировать принципы? Простые и ясные принципы порождают сложное и умное поведение. Сложные правила порождают простое и глупое поведение. Ди Уортхок, основатель Visa. По своей структуре принципы похожи на грубо сформулированные юридические нормы. Они соединяют ценности и поведение. В первой части Декларации независимости США есть фраза: «Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Жизнь, свобода и собственность — удивительно, но слово «счастье» тогда было одним из синонимов собственности — это традиционные ценности утилитаризма. В них берут начало все остальные нормы Конституции США. В нормах всегда есть три ключевых элемента — гипотеза, диспозиция и санкция. Это похоже на конструкцию «если, то, иначе», которая существует практически во всех языках программирования. Моральные принципы ориентируют нас на определенное поведение. Гипотеза определяет, при каких условиях и в каких ситуациях норма должна быть применена. В формулировке принципа это может быть фраза «в случае сомнений» или «если есть выбор между X и Y». Далее следует диспозиция. Это основное правило, устанавливающее, какое поведение является правильным. Санкция предусматривает последствия за нарушение диспозиции. И в законах это почти всегда наказание, но в ваших принципах это может быть и награда. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», гласит одна из заповедей Моисея. Вы не обязаны прописывать санкции за «не убий». В самих 10 заповедях они не прописаны. Для этого нужно пролистать Библию вперед страницы на 3. Но вы должны хотя бы допускать, что санкции будут. Самый простой способ начать записывать свои принципы — вернуться к списку ценностей и попробовать воплотить их в поведение. Наш любимый плохой пример — «бьет, значит, любит». В данном случае, как ценность, любовь соединяется с поведением, на наш взгляд, совершенно недопустимым. Но мы понимаем общую логику происходящего. Если ваши принципы будут основаны на ваших ценностях и чертах характера, они помогут вам сосредоточиться на том, что действительно важно для вас. Следуя тому, что важно, вы можете стать тем человеком, которым вы действительно хотите быть. Таким образом, у вас должно получиться минимум 3-5 базовых принципов. И эти принципы вы должны знать наизусть. Предположим, вы дизайнер, и одна из ваших ценностей — красота. Но что такое красота? Считаете ли вы, подобно Коко Шанель, что истинная красота и элегантность — это простота? Или, подобно Стиву Джобсу, что красота — это не только о том, как вещь выглядит, но и о том, как она работает? Может быть, как Леонардо да Винчи, вы считаете, что красота — это гармония частей? Если бы вы учили других людей, как сделать красиво, какие бы основные принципы вы им передали? Попробуйте научить людей доброте, успеху или чему-то еще, что вы считаете истинными ценностями. Далее у вас должно быть представление о том, для кого эти принципы являются верными. Лишь для вас или не только? Если вы претендуете на лидерство, вам нужно очертить целевую аудиторию, группу людей, для которых эти принципы будут обязательными. Если ваши принципы не только для вас, они должны решать какие-то общественные проблемы. «Не убей, не укради» — эти заповеди решают общественные проблемы. И помните, что у сложных проблем не бывает решений, бывают только размены. Какие новые проблемы создают ваши решения? Подумайте об этом тоже. Так будет рождаться нечто похожее на целостную личную философию. В какую ложь верит ваш герой? После того, как вы выписали ваши принципы, мы рекомендуем внимательно на них посмотреть и подвергнуть их максимальному сомнению. Возможно, сменить некоторые из них. Мы советуем сделать ставку на то, что ваши текущие принципы не идеальны, но их можно улучшить и через это сделать вашу жизнь более счастливой, аутентичной, успешной, наполненной смыслом и позитивными отношениями. Если вы хотите приблизиться к вашему лучшему «я», спросите себя, в какую ложь сейчас верит ваш герой? Какие принципы вам нужно изменить? От чего отказаться? Мы не раз приводили, и еще приведем далее, примеры того, как появление новых SEO приводило к реформированию организации через новые принципы управления. Но в личной практике не бывает так, что в вашем теле появляется какой-то новый человек с новыми принципами. Принципы приходится менять самостоятельно. Если вы не меняете принципы, вы не меняете свою судьбу. Иногда бывает, что мир вокруг меняется, и принципы, которые всю жизнь не работали, вдруг начинают работать. Такое случилось в процессе распада СССР. Люди, которых до этого оскорбительно называли спекулянтами и форцовщиками, вдруг полностью пересоздали свою идентичность, превратившись сначала в кооператоров, а потом в бизнесменов. Но мы не советуем делать на это большую ставку. Такие события от вас не зависят. Поэтому вот небольшой список проверочных вопросов, которые обычно звучат на тренингах по критическому мышлению. Будет лучше, если эти вопросы вам задаст другой человек. Идеально, если это будет тот, кого вы уважаете, чье мнение по поводу ваших принципов вы заранее не знаете и кто заинтересован в истине. Пусть он спросит вас: «Этот принцип работает лишь для тебя или для других людей тоже?» Для кого — да, для кого — нет. Можешь ли ты привести примеры того, как этот принцип работал в прошлом для тебя или других? Люди, которые не следуют этому принципу, они плохие? Они ошибаются? По шкале от 1 до 10, насколько ты уверен, что этот принцип верен? Откуда ты знаешь, что он верен? Если источник твоих знаний — священная книга, родители или твой опыт, возможно ли, что священная книга неверно интерпретирована, родители ошибались, а твой прошлый опыт уже перестал быть релевантным? Если принцип обещает какие-то позитивные последствия, можем ли мы проверить это обещание эмпирически? Можем ли мы провести эксперимент, в котором проверим вероятность провала этого принципа? Какие негативные последствия есть у этого принципа? Что ты собираешься с ними делать? Если случайный инопланетянин будет знать все, что знаешь по поводу этого принципа ты, сможет ли он прийти к другим выводам? Пусть из этих вопросов возникнет глубокий диалог, который, возможно, заставит вас усомниться в некоторых из ваших принципов. «Где сомнение, там свобода», — говорили древние римляне. Примеры моральных кодексов. Теперь несколько примеров того, как принципы используются в организационной практике. Луис Герстнер, реформатор IBM в 1990-е годы и автор книги «Кто сказал, что слоны не могут танцевать?», сформулировал 8 принципов, которые должны были сшить его бизнес-стратегию и стать основой для новой корпоративной культуры IBM. Вот эти принципы. Первый. Рынок — движущая сила всего, что мы делаем. Второй. Мы — технологическая компания. Для нас качество стоит на первом месте. Третий. Наши основные показатели успеха — удовлетворенность клиентов и акционерная стоимость. Четвертый. Мы работаем как предпринимательская организация с минимумом бюрократии и постоянным фокусом на производительность. Пятый. Мы никогда не теряем из поля зрения наше стратегическое видение. Шестой. Мы думаем и действуем с чувством безотлагательности. Седьмой. Выдающиеся, преданные своему делу люди превращают невозможное в возможное, особенно когда они работают в команде. Восьмой. Мы внимательно относимся к потребностям всех сотрудников и представителей сообществ, с которыми работаем. Выглядит как набор банальностей, да? Тем не менее, каждый из принципов Герстнера решал какую-то проблему. Первый, про рынок, был ответом на безжалостную реальность, которая заключалась в том, что тогдашние топ-менеджеры IBM, а вместе с ними и вся компания, не были ориентированы на рынок. Они были ориентированы на внутреннюю политику. Утвердив рынок как главный ориентир и уволив несколько человек, которые были особенно увлечены политикой, Герстнер радикально изменил атмосферу управления. Похожим образом действовал Алан Малалли, который в середине 2000-х реформировал Форд. В его презентации был слайд с 11 личными принципами, которые он вырабатывал до этого десятилетиями, работая в Boeing, где прошел путь от инженера до SEO. Этот слайд тоже выглядел как набор банальностей. Такие фразы, как «люди прежде всего», «работаем вместе» или «доверься процессу». «Это конспект моих знаний, друзья», — сказал Малалли аудитории во время презентации своего плана реформ. А затем объяснил эти 11 принципов в подробностях. На все вопросы, которые прозвучали после его выступления, он отвечал через призму одного из принципов. Его принципы и были его стратегией. Есть руководители, склонные к централизации, а есть склонные к децентрализации. Один подход априори не лучше другого. Это лишь вопрос уместности решений, организационного контекста и сильных сторон руководителя. Главное, решает ли централизация или децентрализация актуальные проблемы компании. Малалли предложил курс на централизацию, согласно которой подразделения компании должны были делиться друг с другом информацией и работать вместе. На повестке тогда была разработка дизайна новой модели Ford Fiesta, и каждая региональная команда решала свою часть задачи самостоятельно. Малалли настоял, чтобы команды по всему миру работали над одним проектом глобально. В итоге проект оказался чрезвычайно успешным. В начале книги мы говорили, что можно дискутировать о том, является ли план частью стратегии или нет. Однако стратегия точно должна порождать планы. Вот еще один пример. На этот раз из военной истории, как принципы становились стратегией. Во времена гражданской войны в Китае у Мао Цзэдуна, который руководил войсками коммунистов, была огромная проблема с отсутствием радиосвязи. Это затрудняло координацию. Но несмотря на то, что войска Гоминьдана были оснащены намного лучше, Мао сумел привести свою босоногую крестьянскую армию к победе. Он сохранил ее не только сплоченной, но и достаточно гибкой, когда этого требовала ситуация. Мао добился этого за счет введения 4 простых принципов, которым следовали его командиры. Эти принципы легли в основу успеха, обеспечив единообразие действий и стратегическую адаптивность даже в условиях ограниченных возможностей. Эти принципы назывались «четыре никогда». Первый. Никогда не бойтесь вести переговоры. Второй. Никогда не бойтесь менять свои планы. Третий. Никогда не бойтесь отступить. Четвертый. «Никогда не бойтесь нападать». Мао также ввел 4 простых правила для солдат. Чтобы лучше их запомнить, солдаты, в массе своей неграмотные, распевали эти правила, находясь в строю. Первое. Когда враг наступает, мы отступаем. Второе. Когда он отступает, мы преследуем его. Третье. Когда он убегает, мы его изматываем. Четвертое. Когда он устает, мы атакуем. Мао объяснял. Эти слова являются основными директивами. Для выхода из окружения, для стратегической обороны и наступления, для стратегического отхода и контрнаступления. Все остальное всего лишь их производное. Чем короче и проще набор принципов, тем проще их применять. Кодекс кадетов в американской академии Вест-Пойнт еще короче. Кадет не должен врать, воровать, жульничать и терпеть, когда это делают другие. Обратите внимание, что последнее требование, по сути, разрушает групповую сплоченность, которую мы так тщательно стремимся создать. Стучать на товарищей — поведение, которое военные сообщества, как правило, считают недостойным. Но это требование оправдано. В конце концов, мы не хотим давать оружие в руки кому попало. Бывали случаи, когда кадетов с максимальным позором отчисляли именно за нарушение этого требования. В 2009 году, когда умирающий от рака Стив Джобс взял отпуск по болезни, на ежеквартальном звонке Тиму Куку задали вопрос в духе «Что же дальше? Как же компания будет работать без Джобса?» В этот момент Тим Кук, без подготовки, просто из головы, процитировал бизнес-принципы Apple, имея в виду, что пусть даже Джобс уходит, но какие-то вещи не меняются. Мы верим, что находимся здесь, чтобы создавать великие продукты, и это не изменится. Мы постоянно фокусируемся на инновациях. Мы верим в простоту, а не в сложность. Мы верим, что нам нужно владеть основными технологиями, лежащими в основе наших продуктов, и контролировать их. И работать только на тех рынках, где мы можем внести значительный вклад. Мы верим в то, что нужно говорить «нет» тысячам проектов, чтобы мы могли действительно сосредоточиться на тех, что действительно важны и значимы для нас. Мы верим в глубокое сотрудничество и перекрестное опыление наших групп. Это позволяет нам внедрять инновации так, как другие не могут. И, честно говоря, мы не соглашаемся ни на что меньшее, чем совершенство в каждом подразделении компании. И мы честны сами с собой, чтобы признать, когда мы неправы, и у нас есть смелость меняться. Больше чем полтора десятилетия спустя мы видим, что Кук не ошибся. Наследие, которое оставляют после себя великие лидеры, это работающие институты, которые далеко переживают их самих, и культура, которую они создают. Мы хотим, чтобы у каждого из вас была возможность точно так же, без колебаний, ответить на вопрос о ваших жизненных принципах, если вас спросят. Пусть этих принципов будет всего 3-5, но пусть они всегда будут у вас перед глазами, как путеводная звезда. Наше видение в том, чтобы каждый человек опубликовал свои принципы где-то на блокчейне и давал доступ к ним людям, с которыми он вступает в социальные взаимодействия. Это поможет быстрее находить общий язык, снизит издержки на кооперацию и сделает так, чтобы люди несли ответственность за свои слова и поступки в рамках собственной этики. Наша ценность — свобода. Но свободы не бывает без ответственности. Таков один из наших принципов. Каковы ваши принципы?